лазит по крыше. Но если весь дом ветром перевернет? Где же ветру дом перевернуть, Агаша? Шутишь? А вот оттеплеет малость. Мы с Савой порезем и изладим все, как полагается. Пока оттеплеет, в синях снегом все занесет, строго сказала Агафья Степановна. Снег-то и лопатой потом можно повыкидать. А вообще-то говоришь ты правду истинную. В крыше дыру и теперь заделать бы не худо. Вот холодно только очень. Савва из-за спины Филиппа Петровича кивнула Агафье Степановне. Не беспокойтесь, дескать, я все сделаю. Агафья Степановна неодобрительно погрозила ему пальцем. Зря защищаешь виноватого. А вслух сказала. Рано в старики записываешься, Филипп. Хотя бы до полста лет подождал. Так ведь что же, Агаша, примирительно откликнулся Филипп Петрович. Не от себя зависит оно. Сама помнишь, какой удалец был я, а теперь самый интерес для меня сидеть вот так и шилом варенки ковырять. Это Савва избаловал тебя, Филипп. Во всем тебя подменяет, все на свои плечи берет. Вот ты раздряб до сроку, на покой потянулся, о старости заговорил. Оно так, Агаша, справедливы твои слова, хотя при нужде я взыграть-то еще могу. Агафья Степановна опять взялась за белье. Савва там или не Савва избаловал его, а сдал Филипп Петрович здорово. Решительности в нем вовсе никакой не осталось. Лишь бы как потише, полегче да потеплей. С работы придет прежде всего сапоги долой и на печку понежится. Ни о чем на будущее не стало у него заботы, только бы сегодня день прошел. На радость Бог послал им Савву. Помаленьку, а хозяином в доме становится. Хорошим хозяином. Поженится с Верочкой, ей перед Рождеством 17 исполнилось, выходит только годик еще повременить. А на ту зиму перед Масленицей и сыграть свадьбу, Савва-то сам об этом, конечно, не скажет, но тут можно будет ему и помочь. Агафья Степановна вовсе ушла в свои мечты, даже не заметила, как вернулась дочь с нарубленной мерзлой капустой и как она, подкравшись, опустила Савве льдинку за воротник. Тот вскрикнул, вскочил, хотел наказать озорницу, но в это время Филипп Петрович потянул к себе дратву, а вместе с дратвой — Савву. «Ой, спасибо тебе, тять, спасибо, что ты его привязал», — умирала от хохота Вера. «Не то он растерзал бы меня, наверное, как тигр бросился». Филипп Петрович, спустив очки на самый кончик носа, глядел растерянно, когда же это он и как привязал Савву за пуговицу. Агафья Степановна цвела от радости. Савва стоял и тоже улыбался, а сам потихоньку распутывал нитки. Почуяв неотвратимость возмездия, Вера уже не хохотала, а прижав руки к груди и бесовато поблескивая глазами, молила лукавым шепотком. «Ой, Савушка, не надо, Савушка!» Но Савва на этот раз оказался неумолимым. Впрочем, трудно сказать, так ли уж и хотелось Вере умолить его. Когда немного улеглось веселье и молодежь вернулась к своим прежним занятиям, Агафья Степановна предложила всем вместе попеть песни. Филипп Петрович с готовностью затянул «Скажи, скажи, красавица, как с милым ты рассталась!» Вера недовольно вытянула губы. «Ну, тятя, лучше бы не грустную!» Но Агафья Степановна уже подхватила. «Рассталась я с ним весело, мил плакал, я смеялся». И Вере пришлось подчиниться. За окнами бушевала метель, выла и свистела на разные голоса, иногда тупо и мягко, словно большой тугой подушкой ударяла в стены. Все время кто-то оледенелыми, негнущимися ногами бродил по крыше, перетряхивал водосточные трубы, щедрой рукой сыпал крупный горох на карнизы. А в доме было уютно, тепло, и все вокруг наполнено чем-то праздничным. Давно ли минули святки, крещенья, а тут пришлось через 2 дня опять воскресенье, гуляй да гуляй, и потому этот первый рабочий день недели был тоже похож на праздник.